Арата с нетерпением следил, как по площади с противоположных ее сторон к нему приближались Амос и Марсиан. Широкое пространство было окружено храмами, посвященными разным божествам. В некоторых из этих величественных зданий толпились паломники, другие же были почти пусты. «Что вам удалось узнать за минувший день?» Негромко спросил Амос, подходя к принцу. «Я провел несколько часов в таверне», — ответил Арота, кивнув капитану Мартину. «Там до моего слуха долетел обрывок разговора двух подвыпивших мастеровых. Речь шла об Эрланде, но когда я наклонил голову в сторону, они тотчас же расплатились и ушли. Я обдумал все детали моего плана». «Негожее место ты выбрал для разговора, Амос», — пробормотал Мартин, поеживаясь и потирая руки. «От этих храмов веет холодом и тоской, просто жуть пробирает». «Не будь так суеверен, отважный разведчик», — усмехнулся Амос. В сгущавшейся тьме блеснули его белоснежные зубы. «Здесь нас никто не сможет послушать. Все видно, как на ладони». «В чем же состоит ваш план, Артур?» — шепотом спросил Мартин. «Нынче утром», — ответил Арута. «Я обратил внимание на то, что воины городского гарнизона по-прежнему патрулируют Крондор. А кроме того, мне удалось заметить, как некоторые из придворных Эрланда свободно входили во дворец и выходили из него. Это означает, что власть Гая в городе не беспредельна. Это дает нам надежду, что лорд Дуланик не откажет мне в помощи. Каким же образом он сможет помочь нам?» — недоверчиво спросил Амос. «Как Маша Эрланда, он командует гарнизонами вассальных городов. Его письменного приказа будет достаточно, чтобы воины Долины Дарони и Малокросса выступили в Сарт. А оттуда вместе с тамошним гарнизоном отплыли на корабля в Крадзе. К весне они уже высадились бы в нашей гавани. А это подкрепление мы могли бы получить без всякого ущерба для герцога Боурика», — добавил Амос. «Ведь в распоряжении его армии, как мне удалось узнать нынче днем, Гай отправил значительную часть воинов Крондора». Арута негромко присвистнул. «Быть того не может. С чего бы это Гай стал помогать отцу?» «А я не вижу в этом ничего странного», — возразил Амос. «Ему выгодно, чтобы герцог думал, будто король послал его сюда, всего лишь на подмогу слабому и хворому Эрланду. Ведь слухи о пленении принца не скоро дойдут до ушей его сиятельства Боурика. А к тому же Гаю выгодно под благовидным предлогом отправить войско принца прочь из города. Зато к вашему отцу и Брукалу по весне подойдет значительное подкрепление. Целых 4000 солдат, подумать только!» И Амос восхищенно всплеснул руками. «Они выдержат атаку Цурани, если те станут наступать на тамошнем фронте». Мартин уныло вздохнул. «А если на нашем?» «Тогда без посторонней помощи нам не обойтись», — сказала Арута. «Поэтому мне нужно попасть во дворец и повидаться с Дулником». «Но как туда попасть?» — спросил Амос. «Кому из оставшихся там придворных и слуг Эрланда можно доверять?» «Я сам хотел бы об этом узнать», — вздохнула Арута. «Боюсь, теперь мало кто из них заслуживает доверия». «Значит, надо не торопясь разведать, что за обстановка царит во дворце», — сказал Амос. «А кроме того, придется безотлагательно заняться наймом кораблей, ведь нам их понадобится не меньше 20, чтобы разместить целых 3 гарнизона. Разумеется, если Дулник не откажет нам в помощи». «А это возвращает нас к вопросу о доступе во дворец». Амос потряс головой и негромко выругался. «Ты знаешь этот город лучше, чем я, Амос», — мягко проговорил Арута. «Подумай, как нам пробраться в дворец? Я рискнул бы даже пролезть сквозь дымоход». «Я попытаюсь что-нибудь придумать», — кивнул Амос. «А вы тем временем следите за главным входом во дворец. Может, вам посчастливится заметить кого-то из окружения Дулника, и вы рискнете передать герцогу поклон». «Это слишком опасно», — заметил Мартин. И принц был вынужден согласиться с ним. «Но мне все же придется побродить поблизости Крондорского дворца», — сказала Арута. «Может быть, мне ненароком удастся придумать, как туда попасть». Договорившись о встрече следующим утром, они порознь вернулись в трактир. Амос задержался на площади у храма Рутси, богини удачи. Моряк наклонил голову и вознес своенравному божеству смиренную молитву, прося Рутсию приютить 3 крайдейцев под своим крылом. На рассвете армия Гая выступила в поход против войск Империи Кэша, а Рута смотрела из окна трактира на маршировавших по улице воинов в черных золотом доспехах. Над отрядами гордо реяли черные флаги с золотыми орлами посередине. На следующий день город был закрыт для выезда и въезда. Сторожевые корабли блокировали порт. Такая мера была предпринята Гаем для того, чтобы кишанские шпионы не смогли покинуть Крондор. И, опередив его войска, предупредить своих о готовящейся атаке. По улицам теперь разъезжали конные патрульные отряды, состоявшие исключительно из воинов Бастайры. Крондорский гарнизон был отправлен на север. Арота по целым дням слонялся близ дворца, изображая себя без денег и провинциала. Заходил в таверны и винные погреба той части города, где ему могли встретиться гвардейцы-слуги Эрланда. Однако переговорить с кем-либо из них ему все не удавалось. Амос проводил время в порту и располагавшемуся неподалеку от него кварталу бедноты, стараясь вызнать все новости и сплетни. Он начал осторожно осведомляться о возможности найма кораблей. Мартин, прикидывавшийся простодушным атлетийским охотником, вступал в разговоры с зеваками на рынках и площадях. Так прошла целая неделя. На шестой день после отъезда из города Гая де Бастере, принца Аруты, шедшего вдоль одного из узких улиц, внезапно остановил оклик Мартина. «Артур, как я тебя рад видеть!» Охотник подбежал к Аруте и шепотом проговорил. «Есть новости. Нам надо вернуться в трактир и обсудить их все вместе». Они миновали несколько переулков и вошли в приют моряка. Кивнув хозяину, дремавшему у стойки, принц и Мартин поднялись по лестнице и прошли в свою убогую комнату. Амос после очередного ночного рейда по злочным местам Крондера отсыпался на одном из тюфяков. Едва за ними затворилась дверь, Мартин прошептал. «Мне кажется, в городе стало известно, что Арута здесь». «Как? Что ты сказал?» Встрепенулся Амос и сел на своем тюфяке. «Сегодня я забрел в таверну казарм и угостил вином младшего писаря, здешнего квартирмейстера. Я прикинулся простачком, которого потрясла осведомленность столь важной персоны». Мартин усмехнулся, но в глазах его застыла тревога. Тот сообщил мне три важных новости. Во-первых, в ту ночь, когда Гай выступил в похой, Дунник исчез из Крондера. Никто толком не знает, куда и зачем он направился. Во-вторых, недавно скончался лорд Барри. У ворота вытянулось лицо. «Да что ты говоришь? Адмирал умер? Он ведь был еще не так стар!» Писарь под большим секретом рассказал, что смерть лорда-адмирала произошла при загадочных обстоятельствах. На его место был спешно назначен некий граф Джессап. «Это человек Гая», — пробормотал Арута, все еще не пришедший в себя от потрясения, вызванного этими неожиданными известиями. «А в-третьих», — продолжил Мартин, — «он сказал, что городской страже отдан приказ задержать особу королевской крови, но сам писарь не вполне представляет себя, о ком именно идет речь». Амос смачно выругался. «О ком же еще, как не о принце Аруте? Ведь в Крондере же не так уж много особ королевской крови, которых Гай еще не успел запереть в дворце». Плечи принца поникли. Он беспомощно взглянул на Амоса с Мартином и с горькой улыбкой проговорил. «Значит, нам не остается ничего другого, как вернуться в Крайде ни с чем. Боюсь, наш план стал неосуществим». «Это легче сказать, чем сделать», — мрачно пробурчал Амос. «Последние дни все докеры, служанки, мастеровые шлюхи словно в рот воды набрали. Слово из них не вытянешь ни за какие посулы. Их явно напугали стражники Гая. Я-то надеялся, что выбраться из города нам поможет кто-нибудь из пересмешников. Но те словно сквозь землю провалились. Ага, не снимет блокаду, пока вас не разыщут. В этом я не сомневаюсь ни на минуты». «Что же нам делать?» — спросил Мартин. «Ведь должен же быть какой-то выход». «Но ведь Гай не знает, где меня искать», — предположила Рута. «Иначе меня бы уже схватили во гвардейцы». «Это верно», — кивнул Амос. «А если мне удастся встретиться с пересмешниками, они помогут нам, разумеется, за хорошее вознаграждение выбраться из Крондера. Нет такой блокады, которую не прорвали бы эти бравые ребята». Арут ударил кулаком по тюфяку. «Будь проклят, Бастера! Ведь починив себе весь восток королевства, он может развязать гражданскую войну. Если он учинит какое-нибудь злодейство с Эрландом и его семьей, против него, как один человек, поднимется весь запад». Амос примирительно похлопал Арута по плечу. «Не надо поддаваться панике. Все еще может обернуться по-иному. Что, если Мартин не так понял слова этого подвыпившего писаря, и никто даже не думал вас разыскивать? Конечно, вам следовало бы в ближайшее время как можно меньше появляться на людях. Знаете что? Схожу-ка я в порт и проведаю вас к ребят. Ведь если вас и в самом деле ищут, Гай наверняка приказал проверить все корабли. Надо понадежнее запрятать ваш сундук и поторопить мастеров с ремонтом бриза. В случае чего, мы и сами выберемся отсюда на наши старые посудине». Подойдя к двери, он обернулся и с улыбкой подмигнул принувшему Мартину и Арутсе. «Не вешайте носа, парни! Надо выдержать этот шторм, ведь мы видали кое-что и похуже».